Были рядом, но где-то там, вдалеке, все искали друг друга. Оказалось, что по пятам за тобой хотела лица и не увидал. А я шла по твоим следам, я ходила по тем же дорогам и нашла, чуть не опоздав. Я прошу об одном, не теряй меня никогда. Не отпускай моей руки, словно я соломинка. Все кончается, засыпают принцессы и монстры. В темноте не видать лица. Я не брошу тебя, я с тобой буду до конца. Свои круги.